И вот с Луны упавшие пенсионеры сидят у Хретины на поминках, справляют ей год и толкуют о жизни, прошлой и настоящей. Паране, конечно, Хретине никакая не родня, ни дальняя, ни близкая. Но уж тут как тут, и лезет верховодить во главу стола. А на шипение старуха отмахивается. «Я на лесопеде, так что водку не пью, а то права отымуть». Но все, конечно, поднимают по граненому стаканчику первача и выпивают в память об усопшей. Царство небесное! А дальше языки развязываются. Рима Крайнего, пенсионерка могучего сложения, жалуется, например, Саньке Сверчковой. «Я ж читаю по покойным, а певчие такие наглые, настропаляют меня, мол, пропусти 17-й псалом, он длинный, нам петь долго». А я на них как поперла матом, так сразу присели. Антон Костин разглагольствует на политические темы. Вон Хрипатый, Касьянов, говорит, жизнь стала на 6% лучше. А где лучше-то? Все поразвалено. Тут, конечно, Паране не может смолчать. Враз в пол пирожка с рисом проглотила. Ты, Антон, не видишь улучшений, а они под носом. Вон, Гусаков опять колхоз обанкротил. Погрузил на бендюк свою зарплату 27 телят. А нам сказал, пока, теперь нового пришлють. Это пришлють, да. В начальники лезуть, а работать забыли. Еще выпили да закусили. Мертвым свое, живым живое. «Старье подурело!» — вздыхает Настя Назарова. «Тут Польку встретила!» — она мне и говорит. «Я приняла мужика и жила!» А я ей: «На черта не нужны! Я вот 50 лет замужем, лучше б одна жила!» А она мне: «Ты же рабишь, как лошадь! Они тебе и не нужны!» Потеплевшая застолье улыбается, а Паране вообще визгливо смеется. А Санька Сверчкова, худая как плеть и сильно прикашливающая, куда б ни пошла, со всеми советуется, как поправить здоровье. Актриса Доронина по телевизору говорит, каждое утро обливается холодной водой. «Да она, небось, одна живет», — толкует ей Настя Назарова, — «у ней и мужика нету». «Какая разница?» — слабо возражает Санька. «О, да он из тебя так нерву вытянет! Напиться забудешь, не то что обмыться!» Тут уж Паране не выдерживает, хохочет вовсю. Застолье, и особенно двоюродная сестра Хретины, приезжая, ропщет. «Или сиди смирно, или уходи! Нашлась поминальщица!» А Паране ласково так спрашивает ее: «А чё, тетка? Палас у тебе есть или нету?» «Зачем он тебе?» «Да надо ж машину застелить, когда тебя выносить будут!» Под общие возмущенные крики, прихватив ведерные карманы засаленного платья провизии со стола, Паране покидает поминки. Легко закидывает сухую ногу через велосипедную раму,